невооруженным глазом видно. Пусть поцарствуют, пока их время. Но я стервенею, когда слышу от таких: «Это страна, которую я ненавижу». Ну, ненавидишь, уезжай. Что ты здесь-то, где всего нахватался, наприватизировал всего сверх всякой меры, еще и гадишь? Пусть уезжают с награбленным миллионом долларов, Россия это переживет, лишь бы здесь стало чисто. Пусть строят себе виллы на Канарах. Но им же этого мало. Они остановиться не могут. В ком нет стыда, тот не знает меры. И поэтому они всегда будут проигрывать. И они проиграют. Если человек хватает и хапает, забывая, что он живет не один, то происходят изменения в его генетическом коде. Внедряется одна маленькая незаметная хромосома, и у здоровой семьи рождается доуненок. Это божье наказание, все возвращается бумерангом, ибо сказано: «И отдав, приобретешь, а взяв, потеряешь». Божественная космическая формула, которая существовала всегда, вот ее они, считающие себя всемогущими, изменить не в силах. Я не безгрешен, и всякое бывало, но я никогда не изменял себе. И еще важно, как ты преодолеваешь беды. Да, бывает сразу видно, у этого человека душа болит. Но важно не то, что болит, а важно, за что она болит. Если за самого только себя, цена такого страдания одна. А вот когда не за себя, за ближнего своего, за побирающихся наших людей, за оборванную и униженную Россию человеку больно, здесь высота страдания совсем иная. И каким же художником ты можешь быть, если ты отгородился от всего этого, если ты успешно изолировал свою душу от общих людских переживаний? Нет, не этих «художников» в кавычках я уважаю и люблю. Один из самых близких друзей моих, Михаил Евдокимов, он мощный художник, сильный духом, красивый человек. Но я видел его и в другие минуты. Когда ему больно и тяжело от бед, сквозь которые бредет наш измученный до последнего предела народ, я сразу прошу прощения у всех состоятельных людей, которых я сейчас могу обидеть. Но кто из тех денежных шакалов, которых мы видим без конца на эстраде, будет асфальтировать дороги в алтайской деревне, как это делает совсем небогатый Миша Евдокимов? Кто из них, утопающих в роскоши и бесстыдно свою роскошь, выказывающих еще и по телевидению, будет покупать землякам трактора, чтобы было чем вспахать заброшенное поле? В 40 километрах от шукшинских сростков его деревня Верхобская. Каждый июль мы туда стараемся приезжать вместе. Он-то бывает там по несколько раз в год, не может надолго отрываться от своих корней. Каждый раз, уезжая со своего родного Алтая, он, как шукшин в Красной Калине, обхватывает березу. «Я не могу больше, не могу, нет сил!» Стоит, плачет, устал, и нервы на пределе. Его с трудом отрывают и сажают в самолет. Сколько, сколько он добра людям делает! Я другого такого человека не знаю. Безумно талантливый художник. Юмор у него не этот ходульный, который человека и все, что вокруг, только пачкает, унижает, оскорбляет, а светлый, потрясающий народный юмор. Ясного дара художник, работающий на износ. Много общего у нас, многое сблизило. Бывает так, что позвонит он мне в 2 часа ночи. «Старик, что-то я устал». Приедет, и до утра сидим и молчим.